Глава 33. Марьяна. До моего дома мы добираемся под утро. Вадим за рулем, я на заднем сиденье вместе с коробкой со щенятами. Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, кто их папаша. Такие же страшненькие, как Марсель. Я тяжело вздыхаю, когда Вадим паркуется у моего дома. «Приехали». Поворачивается ко мне. Он выглядит усталым и сонным. Мне безумно жаль, что так получилось, но собака... Если у вас когда-то был домашний питомец, который, можно сказать, заменил вам семью, спасал от одиночества, напоминал о дорогом вам человеке, которого вы любили от всей души и всем сердцем, то вам меня несложно понять. Лея — последняя нить, которая связывает меня с отцом. Маленькая крошка, с которой я была заперта в квартире долгими днями, оплакивая свою утрату. И мне кажется, я просто не переживу, если с ней что-то случится. «Ты зайдешь? Останешься на ночь?» — спрашиваю с надеждой. «Нет, помогу тебе подняться к себе и уеду. Перенесем наше свидание на другой день». «Спасибо». Я тянусь к его губам, целую его легко. Не нужно уточнять, за что именно я благодарна. Вадим и так понимает. Не за то, что выполняла роль моего водителя, а за понимание. Не высмеял меня, не упрекнул, просто молча, пусть и с недовольным видом, отвез меня в ветеринарную клинику. «Всегда к твоим услугам». Мы выходим из машины, я иду впереди с Леей в руках, Титов уже доверила коробку со щенками. «Они такие маленькие», — заглядывают в коробку, когда мы поднимаемся в лифте. «Нужно уже начать искать, куда их пристроить», — тяжело вздыхаю, прислоняясь к холодному металлу лифта. Я полностью расслаблена, рядом с Вадимом так хорошо и спокойно. Не думаю, что когда-то ощущала нечто подобное с Кириллом. Лифт щелкает, и Вадим пропускает меня первый. На этаже всего 4 квартиры. Я достаю из сумочки ключ, поворачиваюсь к мужчине. С замиранием сердца жду, что же дальше. «Мы теперь вместе?» Вопрос вырывается совершенно внезапно, но мне нужно знать это больше всего на свете. Я хочу услышать подтверждение тому, что происходило сегодня между нами. «Встречаемся», — усмехается Вадим. «Если хочешь, можем называть это так. Только не забывай, что мы оба пока что не совсем свободные люди». «Портишь такой момент. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы как-то в парке погулять вместе с Марселем и Леей? Мне кажется, им бы не мешало встретиться». «Не думал, что ты когда-либо предложишь такое. Все же Марсель — это не какой-то там породистый пудель», — припоминает мне мои же слова Вадим, и я легонько бью его по плечу. Мы никак не можем попрощаться, оттягивает этот момент. «Ладно, уже поздно. Заходи в квартиру, а я поеду. Я хочу снова предложить ему остаться у меня, ведь у нас весь день свободен завтра. Но понимаю, если бы Титов захотел, ему даже приглашение не понадобилось. Будь осторожен за рулем и напиши мне, как доберешься до дома, хорошо?» «Обязательно». И вот я остаюсь одна. С 5 слепыми щенками Илеи, которая ревностно охраняет их сон. Замираю перед зеркалом в спальне, рассматриваю себя, и становится досадно, что этот вечер закончился совсем не так, как я планировала. Но душу греет тот факт, что Вадим по-настоящему увлечен мной. Это не игра, не просто секс. Это что-то на грани безумного желания, притяжения между женщиной и мужчиной, и, возможно, любви. Поскорее бы решить все с Кириллом, чтобы можно было в полной мере насладиться этим временем. Я падаю на кровать прямо в платье. Мечтательно пялюсь в потолок, прижимая к груди телефон в ожидании сообщения от Вадима. Но к своему стыду проваливаюсь в сон еще до того, как он мне пишет. Утром просыпаюсь от мелодии телефонного звонка. С трудом разлепляю веки и фокусирую взгляд. Вадим. Алло. Мурлычив телефон, потягиваясь. Марьяна, ты дома? В голосе Титова ни одной романтичной нотки. Я сразу же напрягаюсь. Да, только проснулась. Хорошо. Не выходи из дома и отключи телефон. Помнишь Дениса, который охранял тебя в прошлый раз? Да. Напрягаюсь еще больше. Никому не открывай дверь, кроме него. Он привезет тебе новую сим-карту. Что случилось, Вадим? Это Кирилл? Нам грозит опасность? Успокойся, Марьяна. Успокойся и дыши. Никакой опасности. Но к чему тогда такие меры? По ту сторону слышится тяжелый вздох. Вадим явно не хочет меня ни во что посвящать. Скажи мне. Прости, Марьяна, это моя вина. Нужно было быть более осторожным, учитывая, в какой ситуации мы оба находимся. Кто-то заснял нас в кладовке и выложил в сеть. Кроме этого, есть еще несколько других фото, где мы, так сказать, немного увлеклись. Телефон в моем офисе разрывается. Скоро репортеры до тебя доберутся. Заголовки в желтой прессе и комментарии под видео тебе лучше не видеть. Их скоро уберут, но недельку-вторую тебе лучше нигде не отсвечивать. Какое видео из кладовки? Все внутри меня холодеет. Не может же быть, что кто-то выставил на всеобщее обозрение наш с Вадимом секс. Только не волнуйся, Марьяна, хорошо? Я все улажу. А ты занимайся щенками, йогой там, не знаю. По голосу Вадима понятно, что и он сам нервничает из-за этой ситуации. Личная жизнь совершенно не то, что хотелось бы сделать достоянием общественности. Я приеду к тебе вечером. Ладно, хорошо. Это ведь Кирилл сделал, он? Больше некому. Последнее, что говорит Вадим, и отключается.